подбегает к нему. «Вы что, издеваетесь? Вы же старик. Когда вы были ребенком, товарищ Сталин еще не родился. Вот за это ему и спасибо». После 20-го съезда Хрущев задумал убрать Сталина из мавзолея и стал предлагать его разным странам. Никто не пожелал взять, только Израиль согласился. «Вам-то и не дадим», — сказал Хрущев, — «а то еще воскреснет». После того, что правительство сделало с народом, оно обязано на нем жениться. Правительственное сообщение. К 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру или дом, но не к 12:00, как сообщалось ранее, а к 18:30. Правительство приносит свои извинения. Кто строил Беломорско-Балтийский канал? С правого берега те, кто рассказывал анекдоты, с левого берега те, кто слушал. После встречи Брежнева с канцлером ФРГ Брандтом. Ох и здорово, Леонид Ильич, вы отшили этого канцлера. Он вам: а как насчет ракет средней дальности? А вы ему: а каких ракет? Ох и здорово, вы умыли этого канцлера. Какого канцлера? Можно ли приватизировать Конституцию? Можно, если каждому депутату дать по статье. Горбачев написал новую книгу «Устав от партии». Брежневу дарят футбольный мяч, и он говорит: «Спасибо за орден, но уж очень он на Хрущева похож». Почему советские войска так долго находятся в Чехословакии? Они до сих пор ищут того, кто позвал их на помощь. Что общего между нашей жизнью и курятником? Каждый стремится сесть повыше, клюнуть ближнего и насрать на нижнего. На том свете встретились Брежнев с Андроповым. Выпьем, Юра? Нет, Леня, подождем третьего. Колхозник познакомился в поезде с писателем и говорит ему: вам-то хорошо. В литературе Никита Сергеевич хоть понимает. Советский писатель, член правления Союза писателей, лауреат всех премий, владелец шикарной квартиры, дачи и машины, поймал золотую рыбку. Та взмолилась: отпусти, откуплюсь, чем только пожелаешь. Он пожелал, чтобы выслали Солженицына. Дома ему жена говорит: дурачина ты, простофиля, попросил бы лучше таланту. Карпов дисквалифицирован в матче с Корчным. У него обнаружили допинг: в правом кармане «Малую землю», в левом — «Возрождение». Обе книги приписывались Перу Леонида Ильича Брежнева в свое время. Далее по тексту. Заседание Политбюро, выступает Брежнев. «Товарищи, у членов Политбюро развивается склероз. Вчера мы хоронили товарища... Кстати, где он? Когда заиграла музыка, один я догадался пригласить вдову на танец». Рабочего Сидорова вызвали в партком завода. «Товарищ Сидоров, это правда, что вчера в пьяном виде вы ругали советскую власть?» «Я? Да нах, она мне сдалась!» «За что был снят Подгорный? За комплимент Брежневу в день его рождения, Леонид Ильич? Вы в свои 70 выглядите лучше, чем советская власть в 60. Дзержинский, утомившись после бессонной ночи в ЧК, прикорнул, сидя на стуле. К нему тихонечко подкрался Ленин и хлоп по кумполу. Тот встрепенулся: «А! Хегна! Повестка, поверка революционной бдительности!» Классная руководительница спрашивает Вовочку, почему он пришел в школу в мятых штанишках. Вчера